Псалом 20. Дирижеру хора, Псалом Давида. Господи, Царь радуется силе Твоей, о победах Твоих радуется безмерно. Ты исполнил то, чего он желал, и мольбы его не отверг. Ты встретил его с обильными благословениями, возложил на голову его венец из чистого золота. Он просил жизни, и ты дал ему долгоденствие навеки. Велика его слава из-за побед, что ты даровал, ты возложил на него честь и величие. Ты одарил его вечными благословениями и исполнил радости от твоего присутствия. Ведь царь надеется на Господа, и по милости Всевышнего не поколеблется. Твоя рука схватит врагов твоих, правая рука твоя — ненавистников твоих. Во время явления твоего ты сделаешь их подобными горящей печи. В гневе своем Господь их погубит, и огонь его их сожжет. Ты истребишь с земли их детей, из людской среды их потомство. Они против тебя замышляют зло и строят козни, но безуспешно. Ты в бегство их обратишь, нацелив в них натянутый лук. В силе твоей вознесись, Господи, мы твою мощь воспоем и прославим.